Волшебные незнакомцы. Автор рассказа Саша Паулан. Мужчина. Ну куда вы претесь со своей елкой? Объемная женщина в не менее объемной шубе попыталась перегородить вход в лифт худому высокому мужчине в желтом шарфе. Нас уже четверо и ребенок, почти пятеро. С вами, можно сказать, нас уже семеро, подумал мужчина, но вслух не сказал. «Милая женщина, я прусь домой после работы с тяжелой елкой!» Мужчина попытался изобразить улыбку. «Ну правда, Екатерина Ивановна, мы все поместимся!» За мужчину вступилась милая девушка, мама милой девочки в розовом пуховичке. «Любочка, вы слишком добрая, а я этого мужчину не знаю!» Екатерина Ивановна нажала на кнопку закрытия двери, но елка помешала. «Давайте уже поедем, всем хватит места!» В разговор вступил молодой парень, спустив большие наушники на шею. «Лифт грузовой!» «Можно и не хамить, молодой человек!» Пробурчала Екатерина Ивановна, но подвинулась. «Лифт хоть и грузовой, но не резиновый!» Мужчина с елкой протиснулся мимо Екатерины Ивановны в угол лифта. «Нажмите, пожалуйста, последний!» Екатерина Ивановна глубоко вздохнула, но подавила желание как-то едко ответить, и просто нажала на кнопку. Лифт медленно пополз вверх, сопровождая путь мелодией, которая при долгом прослушивании, например, до 25-го этажа, начинала раздражать. «Ксюшенька, как дела в школе?» Екатерина Ивановна не смогла долго ехать молча. «Ей всего 4 года, но скоро будет 5». Люба улыбнулась соседке. «До школы еще далеко. Крупненький ребенок». Екатерина Ивановна повернулась, чуть не сбив с ног маленькую девочку. «Любишь конфетки?» Люба крепче сжала руку дочери, чтобы успокоиться и не ответить на хамство соседки. «Это у меня курточка толстая!» — пискнула Ксюша. «Как вы!» Парень с наушниками не сдержался и засмеялся. «Простите!» — сказала Люба, смеясь внутри. Детская непосредственность поставила хамку на место. Неожиданно музыка остановилась, как и лифт, который так и не доехал до 7-го этажа. «Приехали!» — подал голос до сих пор молчавший мужчина, загремев пакетом. «А я говорила!» — завизжала Екатерина Ивановна. «Теперь мы все задохнемся!» «Мамаш, не ори!» Мужчина с пакетом нажал на кнопку вызова диспетчера. «Добрый день, мы застряли в лифте!» «Добрый! Ждите! На улице метель, не знаю, когда приедут!» «Вот и поговорили!» Мужчина громыхнул пакетом и отошел в другой угол. «Я вас засужу!» Екатерина Ивановна тыкнула в мужчину с елкой пальцем, на котором выделился ярко-красный маникюр. «Прежде чем судиться, давайте познакомимся!» Мужчина с елкой попытался сгладить ситуацию. «Меня зовут Глеб». «Я Егор», — подхватил парень с наушниками. «А я Павел», — представился мужчина с пакетом. «На улице и правда сильная метель началась», — сказала Люба. «С трудом успели в подъезд забежать». «Любочка, мы все заметили, что метель началась». Екатерина Ивановна поджала тонкие губы. Зима в этом году была сказочной. Ни дня не было, чтобы температура опускалась ниже минус 18. Снег, падающий пушистыми хлопьями, украсил город, ничего не пропустив. Дома, деревья, машины. Конечно, радоваться такой зиме могли только дети и счастливые взрослые, которые с энтузиазмом готовились к Новому году. Но у зимы были и свои планы на тех, кто не очень верил в чудеса. «А давайте расскажем про свой лучший Новый год», — неожиданно предложил Павел. «Может быть, вам еще рассказать, где я деньги храню?» — фыркнула Екатерина Ивановна и расстегнула шубу. «Можете не рассказывать», — обиделся Павел. «А почему бы и нет?» — Глеб выглянул из-за елки. «Я могу рассказать. Мой самый лучший Новый год был много лет назад. Я был тогда еще студентом-первокурсником. Мы с друзьями на последние деньги со стипендии купили деликатесы. Ну, нам так казалось. И наготовили 2 кастрюли салатов — оливье и крабовый. Их вкус я уже не помню, но съели мы их еще до наступления Нового года. А еще мы купили фейерверки и, конечно же, пошли их запускать. Вот выходим мы на улицу. Жуткий мороз, а мы счастливые. Знаете, вот это ощущение, когда ты молод, свободен и счастлив. Вот такими мы и были. И пока взрывались искрами наши фейерверки, я смотрел на девушку в шубе Снегурочки. Не знаю, чем привлекла меня эта незнакомка. Своим образом или печалью в глазах. «Почему грустишь?» — спросил я у нее. «Я не грущу, я желание загадываю». Она посмотрела на меня даже как-то высокомерно. «Желание надо загадывать, когда звезда падает или куранты бьют». Я никак не хотел от нее отходить. «Не хочу ущемлять себя в мечтах». Она наконец-то улыбнулась, и после этой улыбки я пропал. «А дальше?» — спросила Люба, когда Глеб замолчал. «Почему он самый счастливый?» «Потому что она сейчас ждет меня дома с этой елкой, и потому что каждый год она все еще загадывает желание, когда я запускаю фейерверк». Люба была готова расплакаться от нахлынувших на нее чувств и от невероятного аромата елки, который заполнил лифт. Она вспомнила свой самый счастливый Новый год. «Мой лучший праздник произошел 5 лет назад». Девушка погладила дочку по голове. «Было 31 декабря. Мы с мужем готовились к празднику, накрывали на стол и ждали друзей. Нам было так хорошо и уютно, что Ксюша решила заглянуть к нам на праздник. И вот мы уже мчимся на скорой в больницу. Друзья едут за нами на машине со всеми вкусностями, которые были уже готовы. Новый год мы встретили уже с дочкой. А друзья всю ночь веселили врачей и кричали нам поздравления с улицы. Думаю, это был самый важный день в моей жизни. И, конечно же, лучший Новый год, который исполнил нашу мечту». Ксюша обняла растроганную маму, а Люба, не сдержав эмоций, наклонилась к ней и поцеловала в щеку. «А мой самый лучший Новый год был в детстве», — сказал Павел, загремев пакетом. «Было мне 10 лет. До праздника оставалась неделя. Помню, на улице был ужасный мороз. Даже дома приходилось ходить в теплых штанишках и вязаных носках. Неожиданно в квартиру врывается отец. Раньше времени с работы вернулся. Румяный и счастливый. Мать в панике. Я радуюсь, отец потирает руки, чтобы согреться и рассказать нам новость. Он усаживает маму на кресло, меня ставит на табурет и говорит своим голосом, который сразу меня мог успокоить, что на работе ему дали путевку на море. На целых 20 дней. Представляете? Зимой увидеть море. Это сейчас можно легко уехать в любую точку мира. А раньше нет. Мама заплакала, я затанцевал. Папа был счастлив, что смог так нас порадовать. А потом я увидел море. И так сильно его полюбил, что каждый год езжу хоть на несколько дней. Конечно, такого взрыва эмоций уже нет, но вот эта светлая грусть от воспоминаний о счастливом времени с родителями дает мне много сил». «Я тоже люблю море!» — пискнула Ксюша. Екатерина Ивановна хотела как-то съязвить, но сдержалась и аккуратно промокнула выступившие слезы платком. «Екатерина Ивановна, может, вы поделитесь историей?» Люба нежно дотронулась до локтя женщины. «Нет уж, пусть молодой расскажет». Егор кашлянул и смущенно начал свой рассказ. «Лучший Новый год сложно вспомнить, честно. Просто у меня он каждый год классно проходит. Но вот у нас с сестрой была маленькая традиция, которую я все еще с теплотой вспоминаю. Каждый год, 1 декабря, мы со старшей сестрой рисовали адвент-календарь и постепенно зачеркивали дни до Нового года. А вечерами мы строили шалаш напротив телевизора из пледа и подушек, забирались в него и смотрели новогодние фильмы и мультики. Но мы были детьми, поэтому постоянно шкодили, как говорит наша бабушка. Мы находили сладкие подарки, которые от нас прятали, и понемногу забирали оттуда конфеты. Не могли же мы без сладостей смотреть фильмы. И к Новому году подарки были наполовину пусты. И знаете что? Вот ни разу нас за это не наругали. Вот такое милое воспоминание. Сейчас мы с сестрой уже взрослые, в шалаш не поместимся, конечно, но сестра каждый год дарит мне сладкий подарок, и он оказывается самым вкусным». Екатерина Ивановна не сдержалась и заплакала. Время в лифте замерло, как снежинка, которая упала на ветку дерева. Ксюша сделала 2 шага и обняла соседку, которая на самом деле была совсем не вредной женщиной. Она была просто одинокой. Наверное, зима решила устроить именно ей волшебный момент. Давно это было, — начала Екатерина Ивановна, всхлипывая. Тогда вся моя семья была в сборе. Мы собирались за большим круглым столом на кухне вместе с мужем, детьми и друзьями, готовили праздничный ужин. Я пекла любимый торт «Наполеон». Мы были все вместе. И вот это и делало каждый праздник счастливым. Такая короткая у меня история. Когда дом полон людей, когда близкие рядом, тогда я и была счастлива. А сейчас мужа нет, дети взрослые и занятые. Приезжают уже после праздников. Бах! Неожиданный звук ворвался в тишину. Павел не выдержал и открыл шампанское, которое гремело у него в пакете. «А давайте отметим наступающий Новый год», — спросил он смущенно. «У меня и стаканчики есть. В офис должен был привезти. А давайте!» Екатерина Ивановна улыбнулась и протянула руку к стаканчику. «За Новый год! За Новый год!» — ответили все хором. «Приходите ко мне в гости», — неожиданно предложила Екатерина Ивановна. «С удовольствием!» — согласились соседи, и именно в этот момент лифт дернулся и продолжил свое движение вверх. «Буду ждать!» — почти шепотом сказала Екатерина Ивановна, когда вышла из лифта. Почти перед Новым годом за большим круглым столом собралось много людей. В центре стола стоял шикарный Наполеон, который так и манил маленькую девочку. Впервые за долгое время в этой квартире раздавались радостные голоса и смех. Неожиданно для себя самих недавние незнакомцы стали близкими людьми. Женщина посмотрела в окно, за которым кружился снег, и тихо прошептала: «Спасибо, зима».